Наш клипер изумительно слушался руля, а направление ветра и курс давали нам полную возможность резать корму, то есть проходить под самой кормой каждого из стоявших на бочках кораблей. Надо было только не зевать на руле, но рулевые у нас были тоже первоклассные. И вот, салютуя согласно уставу каждому военному кораблю флагом, мы начали резать одному за другим корму в расстоянии не более 20 метров. Как жаль, что нельзя быть одновременно и участником, и зрителем одной и той же картины. Ряд тяжелых, грузных серых громад, поднимающихся, как скалы, из голубого, искрящегося и переливающегося опалом и золотом моря. Синее в зените и пурпурно-золотое у горизонта небо, и на его фоне легкий, изящный черный фрегат с белой статуей и золоченой резьбой на носу, скользящий по глади моря, мимо закованных в стальные плиты, грозящих жерлами 12-дюймовых орудий современных собратьев. Кормовые палубы всех кораблей эскадры были полны белыми кителями и форминками. От борта корабля под вице-адмиральским флагом отвалил паровой катер и пошел, обгоняя нас вглубь бухты. Дойдя до красной бочки с большим белым номером 15, он остановился, чтобы принять от нас проволочный трос и закрепить за рейм бочки. Не убирая ни одного паруса, дошли мы до назначенного нам места и, оставив бочку на ветре, привели, обстенили передние паруса и остановились, не дойдя до бочки, нескольких метров. Катер подскочил к борту, принял заранее приготовленный проволочный конец, и раньше, чем судно под давлением ветра тронулось назад, закрепил за рым. «Фалы травить, паруса убирать и крепить!» — скомандовал я и, обратясь к Михаилу Васильевичу, попросил его немедленно опустить на воду мою гичку и нарядить на нее чисто одетых гребцов из младших практикантов. Минут через 10 я отвалил от трапа и отправился с благодарственным визитом приславшему катер адмиралу. Через 10 минут, когда, подходя к трапу броненосца Иоанн Златоуст, я оглянулся на Марию Николаевну, то увидел ее уже с безукоризненно закрепленными парусами, выправленными по ниточке реями и откинутыми выстрелами, под которыми стояли спущенные на воду дежурные катера и шестерка. Теперь нам предстояло не ударить лицом в грязь перед правительственно-экзаменационной комиссией и показать ей, что Одесское училище торгового мореплавания вместе с приписанным к нему учебным кораблем дают всесторонне подготовленные выпуски. До начала работ комиссии оставалось 10 дней, и надо было их, возможно, рациональнее использовать. Выпускники у нас были только Одесского училища, так как по общему учебному плану министерства выпускники других училищ совершали последнее практическое плавание на пароходах добровольного флота. Выпускной экзамен по теории был сдан еще весной, и задача учебного корабля была подкрепить эту теорию практикой. Одно дело, когда вам дают, например, 3-4 готовых высоты светила и моменты их взятия, и вам надо найти среднюю высоту и средний момент. А другое дело – взять эти высоты с секстаном на качающемся корабле и одновременно заметить моменты по хронометру. Рассказать у классной доски смелым в руках, как надо завести на шлюпке становой якорь при заданных условиях ветра и течения, тоже значительно проще, чем практически проделать эту операцию. И так в морском деле во всем. Поэтому-то свидетельство об окончании полного курса мореходного училища и не дает прав судовождения. Право это дает только диплом, получаемый в обмен на свидетельство после прохождения будущим судоводителем утвержденного законом практического стажа. Съемка в Одессу назначена была на 8 часов утра 17 сентября. Легкий бриз дул с берега в море. В 7 часов мы завели на бочку тонкий стальной трос дуплином, то есть пропустили его в клюз с одной стороны носа корабля, продернули через рым бочки, взяли к себе обратно через клюз с другой стороны и закрепили на палубных кнехтах. А якорную цепь, на которой мы стояли эти дни, отклепали от бочки и вновь приклепали к якорю. Другой такой же дуплин мы завели на ту же бочку с кормы и оставили его висеть слабо вдоль борта. Без четверти восемь эта работа была закончена. Все шлюпки подняты на места и закреплены по походному, и все паруса поставлены. Люди стояли по местам наготове. Ровно восемь с последним ударом склянок я скомандовал: «Отдать носовой дуплин!» Конец был отдан, выдернут из рыма бочки и убран. Корабль под давлением обстененных парусов тронулся назад, но кормовой дуплин, натянувшись, задержав движение корабля, заставил его разворачиваться кормой к ветру. Как только паруса надули с обратной стороны, и корабль, пока еще привязанный за корму, стал, продолжая разворачиваться, приближаться к линии курса, я скомандовал: «Отдать кормовой дуплин!» И клипер, освобожденный от привязи, бросился вперед. Это был очень красивый маневр. Мы опять начали резать одну за другой кормы военных кораблей. И когда проходили под кормой адмиральского Иоанна Златоуста, на нем загремел оркестр, игравший нам тушь, и раздались дружные аплодисменты и крики «Браво!» всего экипажа. Экипажи других кораблей подхватили. В тот же день, около полудня, милях в 20 от Севастополя, Мария Николаевна шла, подгоняемая легким попутным ветром, на запад, чтобы потом сразу взять курс на Одессу, оставив опасный Тарханкутский мыс в 15 милях к востоку. Погода была прекрасная. Ничто не напоминало осени. +22 в тени. Покойное, безоблачное небо. Голубое, искрящееся миллионами золотых солнечных бликов, мирно гонящее маленькие волны море. Длинный ют клипера был полон народа. Выпускники с секстанами в руках брали полуденную высоту солнца. Около них вертелись тоже секстанами младшие преподаватели Костюков и Гаврилица. Гавришов о чем-то горячо спорил со старшим преподавателем Длузским. У передних поручней шагал от борта к борту, исполнявший обязанности вахтенного начальника, выпускник Шевелев. Он зорко вглядывался то в горизонт, то в главный компас, то задирал голову и осматривал, хорошо ли стоят паруса. А в нескольких шагах от него стоял и наблюдал за ним вахтенный начальник Ставинский. Группа человек в 6 младших практикантов подкрашивала один из шканичных катеров, которые помещались у нас на шлюпбалках сейчас же впереди Бизань-Вант и считались дежурными. Я сидел вместе с Асбелевым на решетчатой скамеечке около рулевого аппарата и расспрашивал его о новом, только что выстроенном здании Петербургского училища дальнего плавания. Разговор о Петербурге вызвал приятные воспоминания. И вдруг в эту мирную, красивую и трудовую обстановку ворвался чей-то отчаянный крик: «Человек за бортом!» И в ту же минуту громкий, несколько дрожащий молодой басок Шевелева: «Рулевые, право на борт! На фокобрасы, на правую! Фоковые реи прямо! Грот Нагитовы! Левый дежурный катер на воду! Выпускники на катер!» Полетели в воду, сорванные с гнезд, спасательные круги. Залились боцманские дудки. Люди бросились выполнять команду. Подвахтенные выскочили на палубу. Начался аврал. Шевелев с пылающим лицом подскочил ко мне. «Разрешите по случаю аврала передать вам командование и подняться на Марс, следить за погибающим», — отрапортовал он, приложив руку к бескозырке, и, не дожидаясь ответа, бросился к Бизань-Вантам. На открытой загорелой шее Шевелева болтался на ремешке бинокль. Не прошло минуты, как заулюлюкали патентованные блоки шлюпочных талий, и левый подветренный катер пошел на воду. Выпускники, успевшие передать секстаны преподавателям, посыпались по талям в катер. С площадки «Крюйс Марса» гремел голос Шевелева: «Слева за кормой плавает, ухватился за круг. На катере следите за моей рукой». Еще минута, и катер с 10 гребцами-выпускниками и 4-м помощником Чебаном на руле отвалил от борта. Мария Николаевна лежала в дрейфе. Асбелев, Гавришов, 3 преподавателя, Васильев, 3-й помощник Андржиевский и я следили в бинокли за нырявшим в волнах, совсем неощутительных для корабля, но очень чувствительных для пловца, маленьким черным предметом, головой первокурсника Михалева, сорвавшегося за борт при подкраске наружного борта шлюпки. Голова Михалева то скрывалась под водой, то снова показывалась на поверхности. Катер держал несколько правее утопающего. «Левей, левей, лево полрумба!» — кричал с Марса Шевелев, приставив ладони рупором ко рту. Наконец с катера увидели Михалева и направились прямо к нему. Чабан стоял на кормовом сиденье и правил рулем левой руки, приложив правую ладонь козырьком ко лбу. Гребцы так наваливались на тяжелые буковые весла, что видно было, как они гнулись при каждом гребке. Все это длилось секунды, но нам эти секунды казались долгими минутами. Вахтенный помощник Ставинский пристроился с записной книжкой у застекленного столика для походной карты. И, глядя то в бинокль, то на свои ручные часы, записывал моменты. Катер подлетел к утопающему. Весла взмахнули в последний раз и, описав дугу в воздухе, легли вдоль шлюпки. Несколько человек нагнулись над бортом катера и втащили на него Михалева. Весла снова описали дугу и высунулись с бортов. Вот они опустились в воду, и катер точно прыгнул вперед после первого же гребка. Но куда он пошел в сторону от судна? Это Чабан пошел подбирать с воды плававшие красно-белые спасательные круги. «Молодец, Чабан, лихой моряк и хозяйственник! Хорошо плавать с такими помощниками!» Шевелев кричал с Марса. «Правей, правей! Вон там еще один плавает!» Наконец катер подобрал последний круг и повернул к борту. Шевелев спустился на ют и приготовился распоряжаться подъемом катера. Катер подлетел к борту. «Шабаш! Тали заложить! Гребцы, кроме двух, наверх!» — скомандовал Чабан. Звякнули оковкой блоки тали. Гребцы с утопленником впереди выкарабкались по веревочному штормтрапу на палубу. Тали, подхваченные четырьмя десятками дюжих рук, натянулись, и катер быстро пополз из воды вверх. «На руле, лево на борт, фоковые реи в галфинд правого галса, курс норд-вест». Стена передних парусов повернулась влево, надулась, и Мария Николаевна снялась с дрейфа и начала забирать ход. Ко мне подошел с записной книжкой Ставинский. Человек упал за борт в 11:47. Легли в дрейф и спустили на воду левый дежурный катер в 11:49. Катер отвалил в 11:49:45. Утопавший поднят из воды в 11:52:30. Катер вернулся к борту в 11:58. Поднят из воды и одновременно снялись с дрейфа в 12:02:20. Легли на курс в 12:04:45. Из 7 сброшенных кругов подняли с воды 6. «Разрешите так и занести Вахтину журнал?» «Прошу, Петр Германович, и кроме записи в журнале необходимо составить отдельный акт». Асбелев попросил собрать на шканцах весь экипаж и обратился к нам с речью. Речь была горяча и прочувствована. Асбелев был военный моряк старой школы и сам в юности плавал на парусниках. Он был искренне тронут распорядительностью молодого Шевелева, быстротой маневра и всей постановкой учебного дела на нашем судне. Судно шло в полветра со скоростью 6 с лишним узлов. Стояли все паруса, и при этих обстоятельствах от крика «Человек за бортом!» до спасения этого человека из воды прошло всего 5,5 минут. А весь маневр, считая вылавливание из воды спасательных кругов и снятие корабля с дрейфа, занял 17 минут 45 секунд. Асбелев объявил всем благодарность от лица службы, сказал, что будет считать приятным для себя долгом доложить министру об образцовой постановке службы и учебного дела на Марии Николаевне. Поздравил отдельно с блестяще выдержанным выпускным испытанием совершенно сконфузившегося Шевелева и долго жал ему перед фронтом руку. Мы подходили к Одессе поздно вечером 18 сентября. Дул очень свежий норд-ост, поджимавший нас к мысу Большого Фонтана. В 10 часов вечера Мария Николаевна, лежа в крутой бейдевинт правого галса, неся нижние паруса, марсели и грот Брамсель, подходила к траверзу Одесского маяка. Слегка накренившись на левый борт, судно имело 9 узлов хода и очень небольшой дрейф. Пройдя маяк, мы имели полную возможность приспуститься и этим же галсом выйти на Одесский рейд. Но до траверза маяка нельзя было уклониться влево ни на полрумба. Мы только-только проходили тянущуюся от Большого Фонтана гряду подводных камней. И в эту минуту увидели справа по носу, шедший прямо на нас, весь залитый электрическими огнями, большой пассажирский пароход. На пароходе, очевидно, не видели нашего скромного зеленого бортового огня и не меняли курса. Стоявший у главного компаса Анржиевский мрачно доложил: «Пеллинг не меняется». Столкновение было неизбежно. Мы не могли, как я уже сказал, податься влево из-за грозивших нам подводных камней, а вправо нас не пускал ветер. Еще 3-4 минуты, и пароход, идущий со скоростью не меньше 15-16 узлов, инерция своего весящего 10 000 тонн тела ударит нас в правую скулу. С грохотом полетят вниз наши огромные мачты и реи, перебьют обломками половину людей, превратят в груду щепок наши прекрасные шлюпки, а красавец-клипер, нагруженный для балласта песком и не имеющий ни одной водонепроницаемой переборки, кроме таранной, ключом пойдет ко дну, унося с собой безнадежно борющихся за жизнь людей. Не знаю, что делалось на палубе, но на юте весь командный состав, вышедший наверх перед подходом к Одессе, стоял, как окаменелый у правого борта, и не спускал глаз с несущейся на нас блистающей сотнями электрических ламп громады. Но у меня еще был в запасе шанс на спасение. Я подошел к правому борту, вынул из специально устроенного у поручней пенала зеленый фальшфейер и зажег его, выставив за борт. Вся правая сторона корабля озарилась ослепительно ярким зеленым бенгальским огнем. Ветер, отдувая пламя на мою вытянутую правую руку, нестерпимо ожег ее, но я, сжимая от боли зубы, не выпускал фальшфейера из руки. Встречный пароход круто шарахнулся влево и проскочил не больше, как в десятки метров от нашего правого борта. Я бросил остаток горевшего фальшфейера за борт и попросил стоявшего тут же на юте врача Ермолина сделать наскоро перевязку. С развитием пароходства и резким уменьшением числа парусных кораблей все внимание пароходных вахтенных начальников и вперед смотрящих бывает обращено ночью на белые огни, носимые по закону всеми пароходами на мачтах. Огни эти гораздо дальше видны, чем бортовые зеленые и красные. Увидя ночью в море приближающийся или двигающийся на пересечку белый огонь, пароходные вахтенные начальники начинают искать в бинокле дополнительные зеленые или красные. Цветных же огней парусных кораблей, не сопровождаемых белым мачтовым, они сплошь да рядом не замечают, пока на них не наскочат. Поэтому, зная эту пароходную болезнь, я устроил на Марии Николаевне, а впоследствии и на товарище у бортовых поручней юта герметически закрывающиеся ящики-пеналы и хранил в них на правом борту зеленые, а на левом красные фальшфейеры, картонные трубки, набитые бенгальским огнем с короткой ручкой и автоматическим зажигателем. Четыре раза в жизни при помощи этой простой предосторожности мне удалось спасти парусные корабли, которыми я командовал.